сигарету. Была красива, молода и не одета. Исчезала по утрам, но не смущало это. Я слышал, как в окне осколками звенело летом. Небо в небо, с птицами на юг по осени. В городе грехов пока не сбросили. Кроны золота, листьев среди разбросанных чисел. Пытался вывести смысл. В небе остались только вороны, и мне нужны чужие страны стороны. Хотел взлетать, но мне напомнили, что Березовский не прижился в Лондоне. Она вздохнет у трапа самолета, напишет, что скучает и исчезнет до субботы. Московский трафик, у всех свои заботы. Я делаю дела, она спускает банкноты. Свободные стаи, клин на юг, крылья расправив, взлетают на звук. Вольную птицу нельзя приручить, однажды придется ее отпустить. И я точно так же стал понимать, мы больше не сможем друг друга держать. Последний лист сорван с календаря. Скажи, разве можно начать все с нуля? Сожгли мосты дотла. Бросил монету, типа была, не была. Ставил на единицу, дабы разошлась мгла. Монета пала стороной двуглавого орла. Небо в небо, летать с птицами свободными. Их здесь признают профнепригодными. Такие правила стаи. Вожак молчит, но все знает. Не долетев, умирает. Она не видит ни зимы, ни осени. Она как ВВС, там где сбросили. Быстро раскрыв парашют, занимает позиции, даже если не ждут. А я все меньше и меньше стал стремиться туда. В конце концов от себя не убежишь никогда. Нас с ней теперь разделяет большая вода. Ей хорошо, там тепло, но это не навсегда. Свободные стаи, клин на юг, крылья расправив, взлетают на звук. Вольную птицу нельзя приручить, однажды придется ее отпустить. И я точно так же стал понимать, мы больше не сможем друг друга держать. Последний лист сорван с календаря. Скажи, разве можно начать все с нуля? Свободные стаи, клин на юг, крылья расправив, взлетают на звук. Вольную птицу нельзя приручить, однажды придется ее отпустить. И я точно так